Пока в лагере ставили палатки, я повела к Эльсу к реке, чтобы вместе отдохнуть. Настроение у меня было хорошее. Я больше не тревожилась о будущем Эльс. Видно, и она была счастлива, положила на меня свою мягкую лапищу и задремала. Проснулась я от того, что Эльса вдруг подняла голову. В листве на противоположном берегу мелькал рыжеватый бок лесной антилопы, бушбока. Она равнодушно смотрела на антилопу, которая, не замечая нас, медленно брела сквозь кусты. Конечно, Эльса сейчас вообще настроена миролюбиво, но главная причина ее равнодушия — сытость. Что же все-таки она ела? С деревьев на нас молча глядело несколько мартышек. Но куда же подевались наши гомонливые друзья, вездесущие бабуины? Вскоре мои подозрения подтвердились. Мы нашли на берегу клочья обезьяньей шерсти, почти в том самом месте, куда бабуины приходили на водопой и где они так часто изводили Эльс. Теперь, когда не надо было волноваться за будущее львиц, мы решили, что можем позволить себе побыть с ней вместе еще немного и выбрать для разлуки момент, когда расставаться будет не так больно. Эльса старалась не выпускать нас из поля зрения, но инстинкт брал свое, и во время прогулок она нередко уходила на часок-другой поохотиться. Нас это обнадежило. 2-3 недели оставалось до дождей. Обожженная земля изнывала без живительной влаги. Небо то и дело озаряли степные пожары. Нам очень докучали мухи ЦЦ, и Эльсе не было от них житья. Особенно не допекали ее ранним утром и перед самым закатом. Она как бешеная носилась по кустам или каталась по земле, ероша свою обычно такую гладкую шерсть. Чтобы приучить Эльсу к независимости, мы на весь день уходили с нее из лагеря. Гуляли часа 2-3, умно ходили себе тенистое местечко на берегу. После завтрака я принималась рисовать. Эльса вскоре засыпала, и часто я клала на нее голову, как на подушку, чтобы отдохнуть или почитать. Джордж обычно извлекал нам завтрак из реки. Первая рыба принадлежала Эльсе, но она, поносив немного добычи в зубах, с гримасой отвращения бросала ее и больше уже не интересовалась уловом. Но Ру и наш оруженосец были отличные повара. Они великолепно жарили свежую рыбу. Один раз мы застигли врасплох крокодила, который грелся на камне. От испуга он метнулся к плесу между двумя порогами. Вода там была прозрачная, мы хорошо видели мелкое дно, но крокодил словно сквозь землю провалился. Куда он мог деться? Мы решили перекусить. Эльса в это время отдыхала. Но вот Джош решил заняться рыбной ловлей. Чтобы удостовериться, что крокодил ушел, он потыкал дно палкой. Вдруг палка выскочила у него из рук, и почти двухметровое чудовище, притаившееся в песке, скользнуло через порог. Конец толстой палки был откушен. Эльса ничего не видела, а мы вовсе не собирались привлекать ее внимание к крокодилам и поспешили перебраться в другое место. Вскоре к речке на водопой спустился бородавочник. Эльса по всем правилам подкралась к нему, схватила за горло и задушила. Правда, ей помогла пуля из винтовки Джорджа. Решив, что Эльсе удобнее сторожить добычу в тени у воды, я несколько раз показала ей рукой на бородавочника и на реку, приговаривая: «Маджи, Эльса, маджи». «Маджи» на языке суахили означает «вода». Я всегда произносила это слово, когда просила Нуру наполнить водой миску Эльс. Видимо, она меня поняла, потому что поволокла тушу к реке и почти 2 часа играла там с ней. Она ныряла, полоскалась, пока не выбилась из сил. Тогда она вышла на другой берег, спрятала добычу в кустах и стала охранять ее. Но вот пришла пора возвращаться в лагерь. Эльса не захотела оставаться одна и тотчас переправилась с бородавочником к нам. Мы разделали тушу, поделили ношу между Нуру и оруженосцем и пошли. Эльса смирно трусила следом. Теперь всегда после удачной охоты у реки Эльса непременно тащила свою добычу в воду и затевала игру. Не знаю, чем это объяснить. Возможно, она решила, что моя команда Маржи Эльса входила в свод правил, которым я ее обучала.